«Все», — резюмировал майор, — «отвоевались. Разве только на берегу кто остался?» «Там никого нет», — сообщила Сима. «Уверена? Лады, на нет и суда нет. Надо бы выловить, кого сможем, пока не унесло, документы посмотреть. Да и рыбу глушеную собрать не мешает, не пропадать же добру». Майор ловко выскочил из люка и начал распоряжаться. Часть бойцов полезла в воду, часть осталась их прикрывать, подогнав бронированные машины к самому берегу. «Уверенность уверенностью, а лишняя предосторожность не помешает». Геннадий подошел к Симе, которая невозмутимо наблюдала за всей этой суетой. «Легко отделались. Если бы у них нашлась пара минометов, то результат мог быть иным. Поставили бы их на закрытую позицию. И привет. Видно, торопились и не подготовились толком, а еще думали, что мы перепьемся и часовых не выставим. Хотя, надо заметить, организовано все это очень быстро. Надо было еще нас найти». «Найти было нетрудно. Мы с таким шиком ехали, а местность тут людная». К разговору присоединился майор Логинов, закончивший с раздачей приказов. «А как ты их засекла? Я говорил с часовыми, они ничего не слышали, хотя до них было ближе. А еще умудрилась определить численность и даже то, что они с шестами дно щупали». Сима тяжко вздохнула. «Дурная наследственность, товарищ майор. Вот и бабушка моя все чувствует. Вы даже не представляете, как она нас с братом достала этими штучками. Только соберешься улизнуть, чтобы развлечься очередным приключением, как из-под земли появляется. Стоять! К ноге! Куда это вы собрались?» «Пытались уходить ночью. Не помогало. Мистика! А вы говорите!» «Да-с, наследственность, говоришь? Если так, то не завидую я твоему мужу. Соберется болезный налево сбегать, а ты его хвать!» «И не говорите, товарищ майор. Видно, мне в старые девы податься придется. Давно страдаю. Мужики, как только познакомятся со мной поближе, так сразу в панику ударяются и бежать пытаются. Ужас!» «Кстати, об ужасе», — встрял Геннадий. «В публичный дом приходит клиент, выбирает девушку и удаляется с ней наверх. Через пару минут она прибегает с круглыми глазами. Ужас, ужас, ужас! Мадам посылает клиенту другую, самую опытную. Проходит 5 минут, выбегает и та. Ужас, ужас, ужас! Делать нечего. Мадам приходится идти самой. Все ждут, чем кончится дело. Через час мадам выходит вместе с довольным клиентом. Тот расплачивается и покидает заведение. Все девушки к мадам: ну как? А та только плечами пожимает: ну, согласна, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все трое дружно захохотали. К рассвету большую часть погибших боевиков вытащили на берег и обыскали. Судя по найденным документам, 2/3 из них были из Киргизии. «А киргизам-то тут что понадобилось?» – удивился Геннадий. «Это узбеки, а не киргизы», – заметила Сима. «Долину в свое время не слишком удачно поделили. Соответственно, в Киргизии оказалось несколько районов с узбекским населением. Прекрасный повод для доброй драки. А еще Токтагульский каскад. Тут едва до войны не дошло. Узбекистан разместил своих десантников в непосредственной близости от этого объекта. А Киргизия пригрозила, что взорвет плотины и смоет всю Ферганскую долину. Воду делили. Ее родимую. В Киргизии плодородной земли мало, горы одни. А вот воды хватает, 40% всех ресурсов региона. Прикинули они свои козыри и предложили соседям заплатить за полив, долларами, естественно. Те резонно заметили, что плотины и водохранилища строили на союзные деньги и для всех. Но киргизы не вняли и начали трепать нервы, играя заслонками. Больше всех, правда, пострадал Казахстан, оказавшийся крайним по течению Сырдарьи. До него и вовсе вода доходить перестала. «Какие бурные коллизии!» – задумался Геннадий. «Вовремя мы появились, они бы тут перерезали друг друга». Лагерь свернули быстро. Майор посовещался с офицерами и выбрал для Ретиарды другую дорогу, не ту, по которой ехали на рыбалку. Трупы сложили в пластиковые мешки и оставили на острове. Места в машинах для них не было. Возвращались опять на предельной скорости, и через 4 часа Геннадий был уже дома и укладывал в холодильник свою долю рыбы. «Пожарим вечерком, жаль только, что сметаны нет». «И картошки тоже», — добавила Сима. Вечером она сама занялась стряпней. Стояла у огромной сковородки и ловко орудовала лопаточкой, переворачивая сочные ломти сазана. От сковородки шел аппетитный запах. Поджаренная до хрустящей корочки рыба была вкусна сама по себе, даже и без картошки. Геннадий с удовольствием съел 3 увесистых куска. Охрана тоже отдала должное угощению. Запили ужин стаканчиком легкого белого вина. «Она у тебя на все руки, мастер», – толкнул Геннадия локтем лейтенант. «И пистолетом, и поварешкой управляется прекрасно. А в постели какова?» «Пока не проверял, я ж на службе», – поморщился Геннадий, ощущая явное желание дать десантнику по физиономии. «Ты у нее лучше сам поинтересуйся». «Ну уж нет», – заявил Летеха со смешком. «Мне еще мои тестикулы дороги. Такому риску я их подвергать не могу». Следующие 3 дня прошли спокойно. Геннадий продолжал изучать обстановку, а Сима, если не бегала по городу, то сидела за компьютером и правила свои расстрельные списки. Было похоже, что она пользуется информацией из нескольких источников сразу, сопоставляет ее и проверяет. Геннадий в эту деятельность не вмешивался, решив дождаться окончательного варианта. Вот и в этот день Сима увлеченно стучала по клавишам, а он собрался на рандеву с информатором, который должен был поведать ему об умонастроениях рыночных торговцев. Сообщив охране о цели и адресе своего визита, Геннадий уже собрался было отчалить, но Сима его остановила. «Подожди!» В ее глазах появилось отрешенное выражение, будто прислушивалась к чему-то невидимому. Потом глаза прояснились, но в них появилась тревога. «Я чувствую опасность. Не ходи туда или возьми 3 бойцов для подстраховки». Геннадий задумался. В действенности Симиного чутья он уже успел убедиться, но идти навстречу с информатором в сопровождении вооруженного конвоя тоже не здорово. «Спасибо за предупреждение. Я буду очень осторожен». Сима пожала плечами, а на ее лице появилось выражение крайнего неодобрения. «Ладно, держи оружие наготове и за спину поглядывай». До места он добрался без приключений и слежки за собой не обнаружил. Постучал и сунул руку в карман, ухватившись за рукоять пистолета. Хозяин сам открыл дверь, за его спиной маячила женщина. «Жена, наверное», — подумал Геннадий. Хозяин разразился цветастым приветствием в восточном стиле и пригласил в дом. Сам пошел первым, а женщина посторонилась, давая дорогу. Обернуться он не успел. Голова взорвалась болью, а сознание померкло. Голова раскалывалась и порядком подташнивала. Геннадий проморгался и осмотрелся по сторонам. Перед ним сидели 2, еще один расположился за спиной, вооружены. «Духи?» «А что, неверный, очухался?» Дружелюбно поинтересовался один из сидящих на ломаном русском языке. «Поговорим, а то мы уже ждать устали. Если будешь говорить, умрешь легко, а если нет, то грешникам в аду успеешь позавидовать». «Вляпался», — пронеслось в голове. «Эти живыми не выпустят». В животе появилась сосущая пустота. «Пока хватятся, пока пошлют проверить, меня успеют на ленточке порезать. А эти узкоглазые физиономии будут последним, что я увижу в этой жизни». «Понял, собака», — вступил в разговор второй из сидящих. Этот говорил почти без акцента. «Вижу, понял. Ну, давай говори. Кто ты, что делаешь в городе, только не ври, что промышленность к нам восстанавливать приехал. Мы следили за тобой, фиксировали связи. Правду говори. И что за ведьма с тобой? У нас много вопросов». Геннадий сидел молча, но мозги работали с предельной нагрузкой, изыскивая способ подольше потянуть время. «Рахим, поторопи-ка его». Человек за спиной шевельнулся. «Ну все», — обреченно подумал Геннадий. Сейчас начнется. Тут у сидящих перед ним боевиков удивленно расширились глаза, а руки потянулись к оружию. За спиной раздался странный свистящий звук, потом хлюпанье, потом ударил выстрел, и голова одного из духов взорвалась. Геннадию опалило затылок близким выбросом пороховых газов. Второй начал поднимать автомат, еще выстрел и опять попадание в голову. Из-за спины выскользнула Сима, подняла стул, освобожденный одним из покойников, и уселась на него с интересом, разглядывая связанного командира. «Ну что уставилась? Развяжи скорей!» – потребовал Геннадий. «Тут могут быть еще люди!» Сима отрицательно покачала головой. «Больше никого нет. Был еще хозяин и какая-то боевая дамочка, но они уже держат ответ перед Аллахом. И еще одна странная личность. Этого я оглушила, связала и сунула под кровать». «Все равно развяжи!» Геннадий чувствовал себя весьма неудобно. «Успеется! Когда еще выпадет возможность лицезреть начальство в виде мокрой курицы?» «Да хватит валять дурака, я приказываю!» «Есть!» Сима встала и подошла поближе. Наклонилась, обняла за шею. «Видишь, как удобно, а ты пошевелиться не можешь!» И впилась в губы горячим поцелуем. Геннадий застыл, не в состоянии сказать ни слова, но на поцелуй ответил. У него уже почти кончилось дыхание, когда Сима неожиданно отпрянула и переместилась за спину. Он почувствовал холод лезвия ножа, которым перерезали ремни. «Да ты еще и извращенка, садомазохистка!» Спасительница весело рассмеялась. «А может, я просто ждать устала, когда ты инициативу проявишь?» «Так я тебе и поверил», – проворчал Геннадий, поднимаясь и разминая руки. Сильно затечь они не успели, времени прошло не так уж и много. За спиной в луже крови лежал третий участник беседы. У него было перерезано горло. Наскоро обыскав всех троих, искал не столько документы, сколько свой пистолет. Объясняться с начальством по поводу утери личного оружия совершенно не хотелось. «Пистолета в комнате не оказалось. Серафима, ты мой ствол не видела?» «Видела, он у этой фурии ислама в руках был, в соседнем помещении валяется». «А сразу сказать не могла, видела же, что я ищу». «Вот она, мужская благодарность». Картина всплеснула руками Сима. «Спасаешь его, жизнью рискуешь, а вместо «спасибо» слышишь одни упреки и необоснованные претензии». «Спасибо, но дело еще не закончено. Сюда могут прийти, мы должны поторопиться». Геннадий подошел к двери. Заперто. Ключ в замке. Когда это она успела его повернуть? Осмотрев дом и найдя свой пистолет, он немного успокоился. В самом деле больше никого нет. Одни покойники и этот, который под кроватью. Вернулся в комнату, где Сима копалась в документах хозяев. «Все чисто, мы тут одни». Боевая подруга хмыкнула. «Я тебе об этом 10 минут назад говорила». «Ну, лишняя проверка никогда не помешает. А теперь скажи, как ты тут оказалась? За мной следила?» «Ну, разумеется. Я ж тебе сказала, что чувствую опасность, а ты не внял. Вот и пришлось идти следом. Выговор объявишь?» В глазах у нее была ирония. «Да следовало бы. Да только толку-то?» Геннадий решительно подошел к Симе, которая стояла с независимым видом, и обнял. Та прошептала, мокрый весь, но ответила с неожиданной страстью. Они еще самозабвенно целовались, когда послышался шум подъехавшей машины и голоса. «Десантники», — с сожалением сообщила Сима, отрываясь. «Я назначила им время 30 минут, а теперь они истекли. Пойдем встречать?» «Ничего, мы еще найдем время», — пообещал Геннадий, наскоро приводя себя в порядок. Он подошел к окну и махнул рукой командиру группы. «Давай, заходи. Тут для вас есть работенка». «И что тут у вас произошло?» – поинтересовался лейтенант, разглядывая комнату. «В засаду попал», – с досадой сообщил Геннадий. «Ждали они меня?» «Та подруга, что лежит в соседней комнате, саданула чем-то по затылку. Понимаешь, не ожидал атаки от женщины. Очнулся привязанным к стулу. Думал, что хана настала, но тут Сима появилась, и сам видишь». «Не ожидал от женщины?» – хохотнул лейтенант. «Уж кому-кому, а тебе-то следовало этого ожидать!» Он со значением покосился в сторону Симы. «Ладно, мы тут сами приберем, может, что полезное обнаружим. Допросить их, как я понимаю, уже не удастся». Он повернулся к Симе. «Не могла хоть одного в живых оставить, чтобы было с кем побеседовать?» «Специально для тебя оставила. Ты в спальне под кровать загляни». «Дельно», — обрадовался десантник. «Все претензии снимаются».